Глава 37. Его нескромные желания. Алекс. Алиса напоила меня кофе, накормила чудесным пирогом с персиками. «Это очень вкусно», — искренне похвалил я. «Я знаю, мамин фирменный». «А вы умеете печь пироги?» «Неправильно адресуете вопрос. Спросите об этом своих невест». «Алиса». «Что?» «Прекратите их так называть». «А как мне их называть?» «Как угодно, только не так». Она хмыкнула и подлила мне кофе. «Мне очень понравилось у вас на чердаке». Выдал я. «Это мастерская отца». «Я понял. Это так здорово». «Что именно?» «Быть художником, творческим человеком, что-то придумывать, воплощать идеи, жить в своем мире. В юности я об этом мечтал, но у меня нет талантов». Что-то меня потянуло на откровенность. «В реальности все не так радужно», — сообщила Алиса, снисходительно глядя на меня. «Картины могут годами не продаваться, а у вас может быть семья, которую надо кормить». Ее заявление меня обескуражило. «У вашего отца так было?» — спросил я. Она кивнула. «И поэтому я решила выучиться на дизайнера. Быть голодным художником романтично только в теории». «Понимаю. Но ваши картины прекрасны. Уверен, их бы раскупали, как горячие пирожки». «Вы разбираетесь в живописи?» «Не очень. Пришлось сознаться мне». «Тогда молчите». Алиса все же вручила мне эту картину с осенним дождем. Я отнекивался, но ее не переспоришь. «Что, наврали с три короба, а теперь хотите отвертеться?» Наступала Алиса. «В смысле наврал?» «Ну, вы же сказали, что готовы повесить ее у себя. Это была простая вежливость?» «Нет». «Ну так забирайте. На память о незабываемом времени нашей совместной работы, которая подходит к концу». От этих слов мне стало немного грустно, а картину я, конечно, забрал. Обычно я делаю девушкам подарки, а не наоборот. Но с Алисой все необычно. Мне очень захотелось в ответ подарить что-нибудь Алисе. Но задача эта непростая. Помню, как она на меня набросилась, когда я предложил ей поменять кухню. А бриллиантами из чьё-то там яйцо до сих пор меня упрекает. Но я что-нибудь обязательно придумаю. Вообще-то у меня уже есть план. Алиса. Мы приехали в Ривьеру на арендованном Васином внедорожнике в полдень. Выяснили, что девушки на пляже, и отправились туда. Думаю, они заметили нас издалека. Иначе как объяснить то, что некоторые приняли такие соблазнительные позы? На Алине был самый откровенный купальник. Сидел он на ней потрясающе, не спорю. Но это же просто три тряпочки. Ольга носила скромный, слитный. Света тоже. Наташа и Елена красовались в ярких бикини, а на Василисе был полупрозрачный пеньюар и большая черная шляпа. Выглядела она весьма стильно и завлекательно. Девочки обступили Васина, позвали загорать и купаться, но он отказался, сообщив, что у него много работы, и пообещав навестить их вечером. А потом я взяла слово и рассказала план на сегодня. «Творческий конкурс, вот что вас ждет. Продемонстрируйте жениху ваши таланты». При слове «жених» Васин скривился, а я продолжила. «Можно петь, танцевать, делать поделки, читать стихи. В общем, на ваше усмотрение». «А можно вовлекать жениха?» — поинтересовалась Елена. «Даже нужно». Мы переглянулись, и по улыбке Елены я поняла, что у Васина будет непростой вечерок. Он, кажется, тоже это понял. И совсем сник. Васин еще немного поболтал с девушками, полюбовался морем, а потом засобирался. И тут Василиса, хранившая загадочное молчание, встала и направилась к воде. Мы все невольно проследили за ней взглядом. Она потрогала воду ногой, потом как бы в задумчивости спустила пеньюар с плеч, замерла на несколько мгновений и сбросила его картинным движением. Это было так эффектно и явно не случайно. Претендентка в жены Васина все рассчитала. Я заметила, что он наблюдал за ней с большим интересом. По плану я должна была ехать с Васиным на объект, но он предложил. «Не хотите остаться, позагорать?» «Не люблю загорать». «А плавать? Я слышал, люди, живущие на море, часто вообще не купаются». «Только дураки. Я очень люблю море. Но мой план сорвался». «Что за план?» «Хотела пойти на пляж рано утром, пока никого нет. Так сказать, свидание с морем наедине. Но проспала. Купаться среди толпы я очень не люблю». «Есть же, наверное, дикие уединенные места». «Есть, но у меня нет машины». «Давайте я вас отвезу. Съездим на объект, а потом плавать». Его предложение меня очень удивило. Плавать вдвоем с Васиным. «Я могу не мешать вашему свиданию с морем. Посижу в машине». «Вы серьезно? «Абсолютно». «Ну ладно, не буду отказываться. К счастью, я еще дома надела купальник, и пляжное полотенце у меня с собой». Васин — сумасшедший фантазер. Когда я услышала, что именно он собирается построить в Солнцегорске, то просто выпала в осадок. Представьте, гостиница у подножия горы. Весь город как на ладони, вид на море, закачаешься. Но до пляжа далеко, а добираться туда гости будут на канатной дороге, прямо на пляж. Еще одна линия канатки будет вести на вершину горы, а там смотровая площадка, ресторан, бассейн, спортзал, тропы здоровья, велодорожки. Когда мой босс рассказывал об этом, глаза его горели азартом. Но на том месте, где планируется гостиница, сейчас были только заросли дикого кустарника. «Это очень затратный проект», — выдала я. «Да ну, а я и не догадывался», — съязвил Васин. «Нет, ну правда, и сложный». «Все уже просчитано. Ну, почти все. Я уверен, проект окупится, хоть и не сразу». «Это очень необычно и круто». Не могла не признать я. Да. Он был так горд собой. А потом мы поехали в почти дикое место, куда добираются немногие туристы. Совсем пустынных мест летом не найти. Вездесущие отдыхающие загорают даже на неприступных скалах. Но здесь в несколько десятков раз меньше народу, чем на городском пляже. И мне тут больше нравится, чем на шикарном благоустроенном пляже Ривьеры, утыканном зонтиками, шезлонгами, раздевалками и спасателями. «Я остаюсь?» — спросил Васин, припарковавший машину под соснами. «Мы были на вершине обрыва, море внизу, к нему надо спускаться по тропинке». «Как договаривались?» — ответила я. «Хорошо». Он откинул сиденье назад, устроился полулёжа, включил музыку, а я взяла полотенце и выбралась из машины. Прошагав несколько десятков метров по тропинке, я остановилась. Нет, я так не могу. Он будет сидеть там, маяться от скуки, дышать кондиционированным воздухом. Я просто не смогу спокойно плескаться в море. Я вернулась и распахнула его дверцу. Пойдемте. «Куда?» «На море. Подышите морской свежестью, окунетесь в волны. Сидеть в машине в такую жару — это отстой». «Ладно». Васин выбрался из машины. «Но насчет купаться, я не взял плавки, не планировал идти на море». «Тоже мне беда. Трусы-то на вас есть?» «Само собой». «Стринги? Сеточку? Прозрачные?» «Нормальные боксеры». Сердито буркнул он. «Ну, мало ли, я же не в курсе ваших предпочтений». «Если вас не смутит созерцание меня в белье, я с удовольствием искупаюсь». «Поверьте, мне приходилось видеть мужчин в трусах». Продолжала я разговор. Мы уже шли по тропинке, и перед нами открылся потрясающий вид. Сверкающая на солнце бирюзовая гладь моря, скалистый мыс, парусники, скользящие вдалеке. «Да что вы!» Решил поиздеваться надо мной Васин. «Это при каких же обстоятельствах?» «Хотите подробностей?» «Жажду». «Ладно, сейчас я вам расскажу». Конечно, я ничего не рассказала. Мы спустились, я скинула платье и вошла в воду. Это было волшебно. Как же я всё-таки скучала по морю. Я не смотрела на Васина, но вскоре обнаружила его рядом с собой. Он был в тёмных боксерах, вполне приличных. Я нырнула, а потом поплыла вперёд. Васин за мной, а он неплохо плавает. А какие у него мускулы! Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы впечатлиться. У него даже есть кубики на животе. Видно, не щадит себя в спортзале. Мы уплыли довольно далеко, качаясь на небольших размеренных волнах. Потом вернулись к берегу, потом снова сплавали вдаль. «Я вам не мешаю?» — спросил Васин. «Вашему свиданию с морем». Как ни странно, я не воспринимала его как помеху. Народу на пустынном пляже было немного, но я бы скорее убрала с горизонта всех туристов, чем Васина. В кои-то веки он меня не раздражал. Видимо, море меня успокоило. Смыло всё накопившееся раздражение и усталость. Выбравшись из воды, мы упали на мелкую гальку. Я на полотенце, Васин прямо на тёплые камни. «Красота», — высказался он. «Ага», — кивнула я и закрыла глаза. «Алекс». «Неужели она снова уснула? Нет, правда, сколько можно спать? И чем таким она занималась ночью, что проспала на работу и снова задремала сейчас?» Мне вдруг пришло в голову, что у Алисы в родном городе может быть парень. Первая любовь, например. Они вчера встретились, вспомнили былые времена. Неизвестно, чем всё это закончилось. То есть вполне можно догадаться. Поймав себя на этих мыслях, я понял, что ревную. Я не хочу, чтобы Алису обнимал и целовал кто-то другой. Меня вот уже 15 минут мучает непреодолимое желание провести рукой по её спине, нагретой солнцем, и впиться поцелуем в эти немного обветренные губы. «Так, Васин, спокойно. Рядом с тобой оказалась девушка в купальнике, и это на тебя подействовало. Расслабься. Вдох, выдох. Кстати, сегодня я видел целый выводок девушек в купальниках, и это не возымело никакого эффекта». Алиса нахмурилась, дёрнула плечом. Её тревожит назойливая муха. Я помахал рукой, чтобы отогнать насекомое. Муха сделала вид, что улетает, но потом снова вернулась. Вот зараза. «Как это мило!» — услышал я голосок Алисы. «Вы отгоняете от меня мух. Жаль, поблизости не растут пальмы. Можно было бы сделать опахало». «Ага, не помешало бы». «Нам пора?» — спросила Алиса. «Не знаю. Я бы лучше остался здесь, чем отправился на растерзание». «А ваши невесты? Они будут вас ждать с весёлыми конкурсами. А до этого ещё надо поесть. Я очень голодная». «Значит, пошли?» Алиса легко вскочила на ноги, и я снова залюбовался её ладной спортивной фигуркой. Какая у неё тонкая талия и какие длинные стройные ноги. В этот момент я вдруг вспомнил, как когда-то заставил её расстегнуть блузку, мокрую от кофе, и понял, что надо срочно прогнать эти мысли из головы и быстро отвести глаза. Если моя секретарша заметит, что я её разглядываю, обсмеёт. А если поймёт, какую реакцию это вызывает в моём организме, насмешки будут просто убийственными. Я схватил джинсы и рубашку, чтобы она ничего не заметила. Мы по очереди переоделись в машине, а потом поехали в ресторан. У меня тоже от голода урчал желудок. Надо подкрепиться перед ожидающим меня вечером испытанием.